Глава 36. Бет. Прошлое. Ребенок родился быстро. Девочка. Совсем крошечная. На секунду или даже две мне показалось, что она дышит. Но я тут же подумала. Нет, исключено. Слишком рано. Она слишком мала. Невозможно. Салли бьется в истерике. Я пытаюсь выставить ее из ванной, чтобы не мешалась. Кричу, чтобы она принесла чистых полотенец из шкафа. «Скорей, Салли, иди за полотенцами!» Она, рыдая, выходит, и вскоре раздается глухой стук. Салли падает прямо на лестнице. Она потеряла сознание и ударилась головой о стену, как бы не было сотрясения. «Салли! Салли, ты меня слышишь?» Сажусь рядом на лестничном пролете, хлопаю ее по щекам. Потом, слава богу, она приходит в себя. «Салли! Открой глаза, посмотри на меня». Я быстро прислоняю ее к стене, опускаю ее голову между коленями. «Ну же, Салли, посиди вот так. Мне нужно к Кэрол». Понимаю, что из ванной не раздается ни звука, и бегу туда. Кэрол сидит на полу и прижимает к животу аккуратный сверток. Словно девочка с любимой куклой. Стоит полная тишина. Ребенок синий. Ни дыхания, ни движения. Я смотрю и смотрю на детские губки в надежде, что они снова зашевелятся. Но ничего не происходит. Что меня мучает больше всего, я не перепроверила, не померила пульс, не попробовала сделать искусственное дыхание, ничего не предприняла. Кажется, я случайно зажала ей рот. Кажется, я ее убила. Глядя на меня, не мигая, говорит Кэрол. «Не говори глупостей. Даже не думай. Ты не виновата». Мир останавливается. Я словно оказываюсь под водой. Я русалка. Я вижу, но не способна слышать. Вижу, как Кэрол обнимает ребенка, синего и совершенно безжизненного. Прижимает к себе, нежно баюкает. Вижу, как Салли сидит на лестнице, опустив голову. Четыре ракушки, найденные прошлым летом на пляже, на синей полочке под зеркалом. Я была счастлива в тот день, когда нашла их. А маме они, напротив, быстро надоели. Только пыль собирают. «Бет, давай их, наконец, выкинем. Летом еще найдешь». Жалюзи на окне. Сломанные и поэтому вечно опущенные. «Дети, это вы виноваты. Дергаете изо всех сил. Надо было осторожней». Зеркало над раковиной. Я чищу его, чтобы заработать карманные деньги. Я словно вижу свое улыбающееся отражение с чистящим средством и ярко-желтой губкой. За плечом мама. Все как обычно. Я остро нуждаюсь в том, чтобы вернуть знакомый мне мир. Хуже всего лицо Кэрол, почерневшее от неподдающегося описанию горя. В ту самую секунду, когда я всматривалась в ее новое лицо, моя прежняя жизнь закончилась и началась новая. Жизнь, где я каждый день борюсь со страшными картинами, гоню от себя жуткие образы, гребу изо всех сил, чтобы всплыть из черных глубин на поверхность и глотнуть воздуха, чтобы выжить. Пытаюсь забыть то, что я увидела в зеркале в тот день. Выражение лица Кэрол, следы произошедшего, не с кем-то другим, с нами. Я попаду в ад? Я сгорю в аду? Больше всего на свете я жалею, что не вызвала тогда скорую. Надо было звонить врачам, моей маме, маме Кэрол. Возможно, наши жизни сложились бы совсем по-другому. Я никому тогда не позвонила. Мы просто сидели, не шевелясь. Кэрол прислонилась спиной к ванной. Салли, наконец, переползла поближе к нам. Потом Кэрол подумала про полицию. «Наверное, надо заявить». Ее посадят в тюрьму. Нет, сначала в следственный изолятор. Она объяснит, что мы с Салли не виноваты. Отвечать ей одной. Она напутала со сроком, не ожидала, что родится ребенок. Самый настоящий маленький ребенок. Простим ли мы? Простим ли мы ее когда-нибудь? Она говорила все более жалобно, и я понимала. Мы должны помочь. Я отвечала, что Кэрол не виновата. «Виноваты мы все. Мы поступили глупо, мы не преступницы, мы сглупили». Следовало позвонить маме. Ребенка еще можно было спасти. Никто из нас не знал, что родится настоящий ребенок. Нет, Кэрол, ты не попадешь в ад. Мы будем молиться, поставим свечки, помолимся. Кэрол заговорила о чистилище. Туда отправляются некрещенные дети. Я сказала нет, никакого чистилища. Ее ребенок в раю. Конечно, в раю, Кэрол. Кэрол дрожала и говорила очень путанно. Я почти набрала номер ее мамы. Я ей позвонила бы, правда? Кэрол не разрешила. Умоляла. Пожалуйста, не надо, она не переживет. Тогда мы с Салли помогли ей вымыться, и после долгих уговоров она позволила завернуть ребенка в полосатое полотенце. Мы положили его в пакет и спрятали в спальне. Накануне мы купили огромную пачку прокладок, сказав маме, что у Кэрол обильная менструация. Кэрол провела в постели 2 дня. Все это время я втайне желала, чтобы моя мама догадалась, обняла бы меня и все исправила. Она не догадалась. Когда Кэрол встала на ноги, мы сделали нечто поистине ужасное. Мы отвезли пакет со свертком обратно в монастырь. И там закопали. Похоронили малышку в парке. Оставили совсем одну. До нынешнего дня. Салли вырвала. Я плакала. Кэрол молча смотрела в пространство пустыми глазами. Мы целый час уговаривали ее уйти. Пошли в школьную часовню. Зажгли 3 маленьких свечи и наблюдали, как они медленно тают в полумраке. Тогда мы и дали клятву, держась за руки перед горящими свечами. Никогда, никому не говорить. Никогда. Знать должны только мы трое. Это наша тайна. Клянусь, клянусь, клянусь.